Глава 12. Патрик сидел в гостиной, меланхолично постукивая по подлокотнику кресла. Чай ему еще не принесли. И не мудрено, не так уж долго я отсутствовала. «Мы уезжаем», — чуть дрогнувшим голосом сказала я. «Немедленно уезжаем». «Маргарита, не знаю, чем вас так обидел мой кузен», — растягивая слова, ответил Патрик, не торопясь подниматься и идти из этого негостеприимного дома, но предлагаю до отъезда нанести ему хоть какой-то урон. «Урон?» — я невольно заинтересовалась. «О да, моя душа жаждала мести. Какой урон?» «Объесть как можно больше», — невозмутимо предложил Патрик, вызвав тем самым огромное желание стукнуть его чем-нибудь посильнее. «Другого ничего не получится». Такую идиотскую идею я не собиралась поддерживать, тем более что в данном случае урон можно нанести в первую очередь себе, что я и попыталась донести до своего спутника. Боюсь, пока в этом доме не было прислуги, часть продуктов испортилась. Хозяину дома выбросить их жалко, а вот гостям можно и скормить. «Марго, я не столь мстителен», — нагло заявил вошедший Винсан. «Уверяю вас, все продукты прибыли с прислугой. Гостей травить не собираюсь. Что мне за радость, дорогая, если у вас случится несварение желудка?» Он больше ничего не добавил, но так намекал всем своим довольным видом о случившемся в кабинете, что я вскипела от злости и процедила. «Кто знает, что вам доставляет радость, Себастьян?» «Не похоже, чтобы вам это хотелось узнать», — ехидно ответил он. «Во всяком случае, мне так показалось во время нашей беседы, короткой и малоинформативной. Или вы передумали, Марго?» «Не дождетесь». Я смерила его презрительным взглядом и повернулась к Патрику. «Мне казалось, что если пробуду в этой гостиной еще хоть немного, то взорвусь на тысячи мелких маргарит и буду служить вечным укором хозяину дома, если, конечно, его это хоть немного расстроит, в чем я лично очень сильно сомневаюсь. Либо вы отвозите меня сейчас, либо я иду домой пешком, тоже сейчас». Патрик с тяжелым вздохом поднялся, показывая, какую жертву приносит ради меня. Он встал с мягкого кресла, а еще отказался от чая непонятно с чем. «Да он меня благодарить должен, что избежал опасности отравления. В этом доме все пропитано ядом. И еда, и вода, и сам воздух, а больше всего сам хозяин дома. Гадкая, ядовитая гадина. Извини, Себастьян, в другой раз. Ничего страшного. Буду рад видеть вас, как вместе, так и поодиночке», с явным намеком сказал Винсан. «В любое время дня или ночи?» «Наверное, ночью даже предпочтительнее. Я не повернулась, даже чтобы сказать «до свидания». Молча прошла мимо чуть посторонившегося Винсана. Патрик же задержался, многословно прощаясь и намекая, что ему очень-очень жаль, что не удалось насладиться чаем в столь прекрасном доме и в столь прекрасной компании. Слушать я не стала, вышла на крыльцо, где предстояло еще ждать пролетку, за которую уже отправился слуга Винсана. «Зря вы так, Маргарита», — укоризненно сказал вышедший Патрик. «Если вам что-то нужно от Себастьяна, то лучше быть с ним поласковей. С таким отношением своего не добьетесь. Он же к вам со всем уважением». «Патрик, я не хочу сегодня ничего слышать о Себастьяне». «Со всем уважением, надо же! А что он предлагает тем, кого не уважает? Даже страшно представить». «Нет, положительно нужно было брать Люка. Уж он-то не советовал бы быть поласковей с Винсаном, а действовал в соответствии с моими нынешними желаниями. Заблокировали бы магию этому гаду и выяснили бы все, что нужно. Я представила, как Люк направляет атакующие заклинания на лишенного магии Винсана, и чем-то мне эта сцена не понравилась. Своей нечестностью, наверное. С другой стороны, разве можно говорить о нечестности по отношению к Инору, ведущему себя столь отвратительно? Нет. Если Люк решит его пытать, я не буду выступать против. Я лично стукну чем-нибудь Винсана. По наглым губам, которые ко мне тянулись и не дотянулись. Я постаралась выбросить из головы все ненужное. Мечтать будем потом. Главное, что выяснилось из сегодняшнего разговора, брата можно вытащить, и Винсан знает как. Возможно, он сделал столь неприличное предложение не всерьез, а в качестве мести за мой отказ. Я приободрилась. Да, нужно будет поговорить с ним еще раз. Я оглянулась на дверь столь негостеприимного дома. Она была пренебрежительно закрыта. Нет, сейчас я не в состоянии продолжать этот разговор. Потом, когда успокоюсь и продумаю, как его вести. Винсан был в меня влюблен и точно не остался равнодушным. А значит, я смогу заставить его сделать то, что хочу. Подали пролетку. Патрик помог мне туда забраться, подхватил вожжи у слуги, направил лошадь к воротам и невозмутимо сказал: «И все же выходит, что вы опять меня обманули, Маргарита». «В чем?» — опешила я. «Вы запретили говорить на эту тему». «На тему обмана?» «Нет, на тему хозяина дома, в котором мы были в гостях». «Он подлечился, но шрам на носу все равно есть», — хмуро ответила я. «Не заметил. Наверное, нужно слишком близко к нему стоять». В его словах мне почудился неприличный намек. «Но нет. Откуда Патрику знать, что случилось между мной и Винсаном? Нужно знать, куда смотреть». За воротами нас ожидал сюрприз. Мрачный Люк в экипаже и Норы Мюре, почти перегораживающим дорогу. «Маргарита обратно едет со мной», тоном, не допускающим малейших возражений, заявил он. «Заодно и объяснит свой некрасивый поступок. А с вами, Инор, мы поговорим позже». Тон был менторский, как у гувернера, присматривающего за неразумными детишками, поэтому неудивительно, что не только я не посчитала нужным послушаться, но и Патрик резко щелкнул кнутом и на приличной скорости обогнул незадачливого командира, которому даже ничего не сказал. «А ну стоять!» — заорал Люк. Вряд ли бы он нас догнал. Кучер Инору Мюре не стал бы гонять карету ради прихоти гостя. Но у Люка в запасе были умения, позволяющие не рассчитывать на скорость тетушкиных коней. Лошадь Патрика остановилась как вкопанная. Заклинание задело и пролетку, иначе остался бы мой спутник без средства передвижения. Инерцию-то никто не отменял. На нас она и подействовала. Я чуть не вылетела из пролетки, еле успела ухватиться за дверцу. Рядом клацнули зубы Патрика, после чего последовала громкая и выразительная брань. А в мои ноги ткнулось что-то мягкое, и раздался еле слышный писк. Я испуганно отдернулась и завизжала, громко и выразительно. «Маргарита, инориты обычно визжат во время, а не после», — укоризненно сказал пришедший в себя Патрик. «Вы меня оглушили». «Там внизу крыса», — почти прошептала я. На всякий случай я залезла на сиденье с ногами. Его потом и очистить можно, или даже заменить. А запасных ног у меня нет. Вдруг то, что внизу, сегодня не завтракало и сочтет, что мои ноги вполне подойдут для утоления аппетита. Наверняка примерялась, когда нас так грубо остановили. Ко мне примерялась, не к Патрику. «Врезалась-то в меня?» «Крыса?» — недоверчиво переспросил Патрик. «Откуда здесь взялась крыса?» «А я предупреждал Марго», — сказал подошедший Люк. «Не стоит ездить со всякими проходимцами. У него не только крысы могут завестись, но и чего похуже. Отправиться безо всякой защиты — это верх легкомыслия. Положим, от крысы я и сам могу защитить», — недовольно сказал Патрик, заглядывая под сиденье безо всякого страха. Он вытащил за шкирку рыжего котенка, самого несчастного вида, и сказал: «Ну вот, а вы крыса, крыса, наверняка у Винсана забрался, а я не проследил». Он чуть размахнулся, собираясь выбросить бедняжку на дорогу, но я перехватила его руку. «Марго, ты с ума сошла!» — презрительно протянул Люк. «Он грязный и наверняка чем-то болеет. Глаза слезятся, шерсть в колтунах. Выбрось гадость! Фу!» Котенок действительно выглядел так, словно собирался помереть с минуты на минуту. Глаза воспаленные и мутные, нос даже на вид сухой, шерсть не только сбилась, но и грязнющая. Правильнее было бы положить его на обочину и дать спокойно умереть. Но когда я поступала правильно, особенно когда рядом стоят два инора и в унисон требуют это сделать? Нет. Я прижала котенка к себе, словно кто-то хотел его отобрать. «Марго, у него же блохи», — простонал Люк. «Кишмя кишат». «Нет у него блох», — не очень уверенно ответила я. «Да у него блох больше, чем шерсти», — заметил Патрик. «И больше, чем это тельце может прокормить. Маргарита, они сейчас переползут на вас и начнут есть». Если он думал меня этим напугать, то зря. Что такое несколько жалких укусов по сравнению со спасением чужой жизни? Мне вдруг показалось, что этот несчастный котенок очень важен. Если выхожу, спасу и брата. «Подумаешь, блохи», — возразила я. «Одно короткое заклинание, и он труп», — любезно подсказал Люк. «Да еще помучается перед смертью. Усыпить сразу гуманнее. Марго, отдай это мне. Я положу его вон под тот симпатичный кустик». «Или мне», — предложил Патрик. «Я верну его Себастьяну. Это наверняка его животное. Пусть им и дальше занимается». «Я бы на твоем месте не стал надеяться, что Винсан что-нибудь закажет для этого трупа», — ехидно сказал Люк. «Котов обычно закапывают без гробов. И мне почему-то кажется, что для этого исключения не сделают. Вряд ли Винсан к нему проникся большой любовью». Патрик снисходительно на него посмотрел, словно не сомневался в своем умении убеждать потенциального клиента, и обратился опять ко мне. «Маргарита, давайте вернем животное его законному владельцу. Не надо расстраивать Себастьяна и еще больше похищением его собственности. Наверняка это ценный породистый экземпляр». Винсан отнюдь не выглядел расстроенным, когда мы уезжали. Более того, я уверена, верни мы котенка, он не обрадуется. У него и без того кошек хватает. Вряд ли на каждую заведен порядковый номер с регистрацией в амбарной книге. И потом... «Может, это не его котенок? Вы вполне могли возить беднягу туда-сюда, даже не замечая этого», — возразила я. «Тогда это ваш». «Как это не его?» «Точно Себастьяна», — уверенно возразил Патрик. «Да он копия той кошки, что выскочила при нашем появлении из гостиной. Можно подумать, вы успели ее разглядеть». «Конечно. Я отличаюсь повышенной наблюдательностью. Если бы это был ее котенок, он бы не выглядел столь жалко», — возразила я. «Сама кошка очень даже ухоженная и чистенькая, и без блох. Вы в этом уверены?» «Уверена». «Да уж. Если бы на ней были блохи, я бы точно про это знала. Как-никак при вселении чувствую то же, что и хозяин тела». Но сказала Патрику про уверенность зря. Он о чем-то задумался, а потом выдал: «Похоже, Маргарита, ваша наблюдательность намного больше моей. Я вот не могу с уверенностью сказать, были ли блохи на кошке, которая промелькнула мимо нас быстро, словно молния. Точно могу утверждать только одно – блохи с нее не сыпались». Спорить мы могли бы еще долго. Котенок в моих руках дрожал то ли от страха, то ли от озноба. Насекомых на нем действительно оказалось множество, но отпускать его было уже поздно, Если блохи собирались поменять хозяина, часть их уже наверняка это сделала. Я умоляюще взглянула на Люка, который хмуро переводил взор с меня на Патрика и обратно. «Марго, тетушке не понравится, если вы будете тащить больных помоечных котов в ее дом», — сделал он еще одну попытку меня убедить. «Патрик только что сказал, что это ценный породистый экземпляр». Оба и Нора одновременно посмотрели на котенка. Видно, попытались увидеть в нем ценную породистость, которую за блохами сложно разглядеть. Пожалуй, и Нора Мюре тоже засомневается. «Марго», — патетически начал Люк. «Котенка Винсану не верну», — твердо ответила я. «Сами посудите, разве можно возвращать ценное породистое животное тому, кто довел его до такого состояния?» Я спустила ноги с сиденья и встала, продолжая крепко прижимать добычу к себе. Сейчас его нужно показать целителю, специализирующемуся на животных. Кто меня к нему отвезет? «Я», — синхронно сказали оба и Нора.